Выехав из тоннеля, Ричард и Харпер вместе с потоком машин повернули на запад. За турникетом оплаты проезда шоссе номер 3 чуть отклонились к северу. В Нью-Джерси уже наступила влажная ночь. Повсюду мокрый асфальт и фонари, окруженные нимбами, подобно ожерельям. Справа и слева яркие неоновые вывески, самые разные заведения, а перед ними асфальтовые стоянки. Бар, который они искали, находился за развилкой трех дорог. Приземистое здание с плоской крышей, стены обшиты темными досками, в каждом окне зеленый неоновый трилистник, символ Ирландии. Тускло освещенная стоянка была на три четверти пуста. Ричард небрежно поставил Максиму наискосок на третьей площадке от схода. Вышел и огляделся вокруг. На улице было холодно. Ричард описал в полумраке полный круг, разглядывая стоянку в свете уличных фонарей. «Старого Кадиллака Девиль нет», — сказал он. «Наш Боб еще не приехал». Харпер осторожно посмотрела на входную дверь. «Наверное, мы приехали слишком рано. Придется подождать». «Если хочешь, можешь ждать здесь». Она покачала головой. «Мне приходилось бывать и в худших местах». Ричард не смог сходу предположить, где и когда. За входной дверью был тесный вестибюль с автоматом, торгующим сигаретами. Затем еще одна дверь, ведущая в темный зал с низко нависшим потолком, наполненный табачным дымом и запахом прогорклого пива. Вентиляция, если и имелась, не работала. Зеленые трилистники в окнах, светившие внутрь, заливали зал бледным призрачным сиянием. Стены были обшиты досками, потемневшими и покрывшимися копотью от 50 лет сигарет. Стойка представляла из себя длинное деревянное сооружение, установленное на бутафорские деревянные бочки. Перед ней стояли высокие табуреты с красными пластиковыми сиденьями, а в зале их уменьшенные копии перед столиками в виде покрытых лаком бочонков с прибитыми сверху фанерными кругами. Фанера была засалена тысячами рук и локтей. За стойкой стоял бармен, в зале сидело 8 посетителей. Перед всеми на фанерных столах стояли стаканы с пивом. Все посетители были мужчинами. Все повернулись к новоприбывшим. Ни один из посетителей не был военным. Не мог быть военным. Одни были слишком старые, другие слишком рыхлые, у кого-то были длинные сальные волосы, обычные работяги или безработные. Но все смотрели на вошедших враждебно. Разговоры смолкли, оборвавшись на полуслове. Завсегдатаи смотрели на новичков, словно пытаясь устрашить их своим видом. Ричард обвел их взглядом, задерживаясь на каждом лице, достаточно долго, чтобы показать, что его никто не запугал, но в то же время достаточно коротко, чтобы каждый понял, что он его не интересует. Затем Ричард подошел к стойке и пододвинул табурет Харпер. «Чем угостите?» – спросил он бармена. Тот был в давно нестиранной мятой рубашке, через плечо перекинуто полотенце. Лет 50, лицо сырое, одутловатое. Он ничего не ответил. «Что у вас есть?» — повторил Ричард. «Молчание». «Эй, вы что, оглохли?» — спросила Харпер. Она присела на краешек табурета, поставив одну ногу на подножку, другую вытянув на пол. Пиджак был расстегнут, распущенные волосы не спадали на спину. «Предлагаю сделку. Вы даете нам пиво, мы платим вам деньги. Начнем с этого. Быть может, вам удастся превратить это дело в бизнес? Открыть бар?» Бармен повернулся к ней. «Я вас здесь раньше не видел». Харпер обворожительно улыбнулась. «Да, мы новые клиенты. В бизнесе ведь это самое главное – расширять базу клиентов, да? Будете работать в том же направлении, и в самом ближайшем времени станете королем баров штата Садов». «Что вам нужно?» – спросил бармен. «Два пива», – ответил Ричард. «А помимо пива?» «Ну, мы уже наслаждаемся гостеприимным и радушным приемом. Такие люди, как вы, приходят в такое заведение, как мое, только по делу». «Мы ждем Боба», — сказала Харпер. «Какого Боба?» «Очень короткая стрижка, ездит на старом Кадиллаке Девиль», — уточнил Ричард. «Служит в армии, приходит сюда каждый день в 20:00 вечера». «Вы его ждете?» «Да, мы его ждем», — сказала Харпер. Бармен усмехнулся. Гнилые желтые зубы, нескольких не хватает. «Ха, что ж, в таком случае вам придется ждать долго». «Почему?» «Купите что-нибудь, и я скажу». «Мы вот уже 5 минут добиваемся от вас именно этого», — заметил Ричард. «Что вам дать?» «Два пива. Какое у вас есть?» Есть Будвайзер и Будвайзер легкая. По одному каждого. Бармен взял с полки два стакана и наполнил их. В зале по-прежнему царила полная тишина. Ричард чувствовал спиной взгляды восьми пар глаз. Бармен поставил пиво на стойку. В каждом стакане сверху был слой мыльной пены толщиной в дюйм. Взяв из стопки две салфетки, бармен сдал их словно карты. Достав из кармана бумажник, Харпер положил между стаканами десятку. «Сдачу оставьте себе. Итак, почему нам придется ждать Боба долго?» Усмехнувшись, бармен пододвинул десятку к себе, сгреб ее рукой и сунул руку в карман. «Потому что, насколько мне известно, Боб в тюряге». «За что?» «Что-то связанное с армией. Точно я не знаю и не хочу знать. Вот как делается бизнес в этой части штата садов, мисс. Прошу прощения, но ваши красивые мысли у нас не приживутся». «И что все-таки случилось?» — спросил Ричард. «Потребовалось 6 человек, чтобы его скрутить. Они сломали стол. Я только что получил чек от Министерства обороны. Из Пентагона. Пришел по почте». «Когда это случилось?» — спросил Ричард. «Когда пришел чек? Да всего пару дней назад». «Да нет, когда арестовали Боба?» «Точно сказать не могу. Помню только, что тогда еще играли в бейсбол. Шел регулярный чемпионат. Так что, наверное, это было месяца два назад».